Леди Эстер показала листок, исписанный крупным старомодным почерком с завитушками и с затейливыми росчерками. «В общем, я взяла ребенка к себе. В Джеральде обнаружились выдающиеся математические способности. Я думала, что он станет профессором, но живость ума и честолюбие не очень-то способствуют научной карьере. Да, я быстро заметила, что мальчик пользуется авторитетом у других детей, что ему нравится верховодить. Он обладал прирожденным лидерским талантом, редкостная сила воли, дисциплинированность, умение безошибочно выделить в каждом человеке сильные и слабые стороны. В манчестерском эстернате его избрали старостой. Я полагала, что Джеральд захочет поступить на государственную службу или заняться политикой, из него получился бы прекрасный колониальный чиновник, а со временем, возможно, даже генерал-губернатор. Каково же было мое удивление, когда он выразил желание остаться у меня и заняться воспитательской деятельностью. Еще бы, тем самым он получал возможность подчинять своему влиянию неокрепшие детские умы, а затем поддерживать контакты с выпускниками. Скоро Джеральд стал моим незаменимым помощником. Однако раз Петрович уже не слушал. Боже мой, как все просто. Все сходится. Неизвестно, откуда взявшийся сенатор Добс, потерявший память французский адмирал, турецкий эфенди, да и покойный Бриллинг. Да. Нелюди, марсиане, пришельцы из потустороннего мира. Нет, как бы не так. Они все питомцы эстернатов. Вот они кто. Не подкидыши, только подброшенные не к дверям приюта, а наоборот. Из приюта их подбросили в общество. Каждый был соответствующим образом подготовлен. Каждый обладал искусно выявленным и тщательно выпистыванным талантом. Не случайно Жана Антрапида подбросили именно на путь французского фрегата. Очевидно, у юноши было незаурядное дарование моряка. Только зачем-то понадобилось скрыть, откуда он такой талантливый взялся. Хотя понятно зачем. Если бы мир узнал, сколько блестящих карьеристов выходит из питомника леди Эстер, то неминуемо насторожился бы. А так все происходит как бы само собой. Толчок в нужном направлении, и талант непременно себя проявит. Вот почему каждый из когорты сирот добился таких потрясающих успехов в карьере. Вот почему им так важно было доносить Каннингему о своем продвижении по службе. Ведь тем самым они подтверждали свою состоятельность. И совершенно естественно, что по-настоящему все эти гении преданы только своему сообществу. Ведь это их единственная семья. Ну, семейка из почти 4000 гениев, разбросанных по всему миру. Ай да Каннингем. Хотя стоп.